Глава 5. Развитие в детские годы. А. Влияние в раннем возрасте. Начальное сценарное программирование происходит в период грудного вскармливания младенца и осуществляется в виде коротких протоколов, которые впоследствии могут быть развернуты в запутанные драмы. Обычно это сцены, разыгрываемые между матерью и ребенком при небольшом числе зрителей или вообще без них, которые можно озаглавить «Публичное представление», «Еще рано», «Когда будешь готов», «Когда я буду готова», «Побыстрее», «Тот, кто кусается, может быть отшлепан», «Пока мама курит», «Прости, телефон звонит», «Ты никогда не наедаешься», «Почему он нервничает?» «Сначала одно, потом другое», «Он кажется бледным», «Пусть ест сколько хочет», «Разве он не замечательный?» «Золотые моменты любви и удовлетворения» и «Колыбельная». В некоторых семьях чуть более сложны сцены на горшке. «Иди, посмотри, какой он милый». «Пора». «Ты готов?» «Можешь сидеть, пока не закончишь». «Поторопись». «Какой нехороший». «Пока мама курит». «Пока мама говорит по телефону». «Клизма. Если не станешь, напою касторкой. Вот твое слабительное. Если не станешь, заболеешь. Пусть делает по-своему. Вот хороший мальчик». «Вот хороший мальчик». И «я спою, пока ты это делаешь». На этой стадии более часты трехсторонние протоколы, включающие, например, «Я ему говорила, что он не готов. Не позволяй ему отделаться этим. Я его заставлю это делать. Попробуй ты. Ты его беспокоишь. Почему бы тебе «да, но»» и «на этот раз у него точно получится». Может появляться призрак в туалете, который однажды превратится в призрака в постели. Доктор Спок говорит: «Тисси уже в это время начала учиться» и «была только сестра Мэри». В более позднем возрасте это превратится в «Фрейд говорит», «у Нэнси всегда так было», «у Эллен так бывает каждую ночь». Достаточно легко предсказать, кто станет победителем, а кто неудачником. Разве он не удивительный, подкрепленная 2 года спустя «вот хороший мальчик» обычно лучше, чем «чего он возится», подкрепленная год спустя клизмой. Аналогично колыбельная, в начале при кормлении, потом на горшке, гораздо предпочтительнее, чем «а мама пока поговорит по телефону». Именно в это время имплантируется ощущение благополучия и неблагополучия и умение различать их. Именно это ощущение отличает настоящих и условных принцев от настоящих и условных лягушек. «Разве он не замечательный?» — это направленный на достижение успеха сценарий будущего принца, который часто, но не всегда, бывает первым ребенком. Условный принц, в отличие от принца прирожденного, остается принцем, пока кажется умным и быстро справляется с делами. Условная лягушка – тот, кто кусается, какой нехороший, и он бледен, нужно дать ему слабительное, перестанет быть лягушкой, если не будет кусаться и не будет выглядеть бледным. С другой стороны, у прирожденной лягушки вряд ли это когда-нибудь получится. Трогательные лягушки, которые продолжают стараться, пока мама курит или пока мама выпивает. Только катастрофа может превратить прирожденного принца в лягушку, только чудо поможет прирожденной лягушке стать принцем.